Безымянная богиня. Зигмунд Фрейд писал: «Народная молва, по-видимому, твердо верит в то, что сон все-таки имеет смысл предзнаменования, сущность которого может быть раскрыта посредством какого-либо толкования». «Куда и зачем на этот раз?» — позвала мадам Авантюра своих рыцарей. Стефан начал свой рассказ издалека. «Как ты знаешь, в долине Мехико ацтеки появились примерно в XII веке. По одной из научных версий, это могучее индейское племя первоначально обитало где-то в центральной или северной Мексике, в горах и долине западной Сьерра-Мадре. Ты хочешь сказать, именно там, где в наше время исчезают люди?» — перебил я приятеля. «Не торопись», — жестом опытного лектора остановил меня Стефан. «Многие исследователи считают, что никто из индейских народов не придавал такого значения религии, как ацтеки. До сих пор не ясно, сколько у них было богов и всевозможных религиозных обрядов. Покоряя другие племена и народы, ацтеки в первую очередь захватывали изваяния их богов, а потом уже материальные ценности и рабов, пленных идолов, они устанавливали в своих храмах, поклонялись им и приносили человеческие жертвы. Ну вот, истуканов превозносили до небес, а с людьми не церемонились», — посочувствовал я. Мое сочувствие не смутило Стефана и не отклонило от темы. Он вдохновенно продолжил. «Порой ацтеки не успевали даже выяснить имя того или иного захваченного божества». «А кто был самым главным в ацтекском пантеоне богов?» — поинтересовался я. «О, это бог-творец с очень легко произносимым именем Аметикухтли и его божественная супруга». «Как ты научился выговаривать такие мудренные, премудренные имена?» — польстил я. Стефан снисходительно улыбнулся. «Просто я очень серьезно готовлюсь к каждой экспедиции, к этому добав необычайную широту знаний, кругозор, владение многими языками». «Да, от скромности ты не умрешь», — отметил я. «А разве хоть один человек на земле умер по этой причине?» — мгновенно парировал Стефан. «Так вот, ацтеки прежде всего преклонялись богам, которые родились от Аметикухтли и его супруги. Было у них три сына, самый почитаемый из божественных братьев, Тескатлепока, что означает «курящееся зеркало». Как гласит легенда, при нем всегда было зеркало из обсидиана, и Тескатлепока мог видеть в нем прошлое, настоящее, будущее. Однажды ацтеки разгромили небольшое индейское племя в горах западная Сьерра-Мадре. Главной добычей оказалось изваяние прозрачной безымянной богини. Когда Тескатлипока навел на это изваяние свое волшебное зеркало, впервые в нем ничего не отразилось. Мало того, не увидев отражения безымянной богини, Тескатлипока тут же уснул. А когда через несколько дней он пришел в себя, повелел ацтекам вернуть захваченную богиню на место, в священную пещеру уничтоженного племени. Иначе все люди на земле уснут навечно, станут ни живыми, ни мертвыми и какими-то неприкаянными. Ацтеки назвали ее богиней сновидений и выполнили волю Тескатлипока. Тем, кто знал о богине, запретили рассказывать, где она спрятана. 52 ацтекских воина уснули навсегда в той пещере вокруг прозрачного изваяния. Прошли века, однако, говорят, до сих пор бьются их сердца, но никто не может разбудить воинов, пока не пожелает этого богиня сновидений. Представляешь, ни живые, ни мертвые, пленники вечного сна. У многих индейцев, в том числе и у ацтеков, были очень распространены человеческие жертвоприношения. В дар богам людей убивали гораздо больше, чем во время войн. Представляешь этот кровопролитный мир? Ну, в те времена в Европе, в Азии и в Африке обстановка была не лучше, — вставил я. Стефан кивнул. В 16 веке испанские завоеватели побывали в главном храме Теночтитлана. Там они обнаружили около 130 человеческих черепов. Особенно индейскими богами почиталась кровь. Ее даже называли «пищей богов». Не случайно в ацтекских письменах слово «кровь» заменялось понятием «драгоценный камень», а самыми лучшими украшениями считались багряного и алого цветов. Специалисты полагают, что главной причиной многих войн ацтеков с другими племенами был религиозный фанатизм. Важнейшим в этих войнах считалось не убить врага в бою, не поработить и заставить работать на себя, а взять его в плен и затем принести в жертву богам. Лишь только прозрачная богиня сновидений не принимала кровь, а если кто-то и совершал для нее ритуальное убийство, засыпал беспробудным сном, пока не останавливало сердце. Кровь жертв рядом с изваянием богини теряла цвет и превращалась в прозрачную жидкость, из которой древние лекари изготавливали сильнодействующее снотворное. «Предание интересное, но при чем тут наша экспедиция?» Наконец не выдержал я. Стефан пожал плечами. «Не уверен, есть ли какая-то связь, но люди исчезают западно Сьерра-Мадре предположительно в том районе, где в одной из пещер хранится богиня сновидений. Педро просто убежден, исчезновение людей связано с ней. Ну, если такой знаток убежден, значит, так и есть», — усмехнулся я. «Какие могут быть споры?» «Ты напрасно иронизируешь», — заметил Стефан. «Педро очень хорошо чувствует души ацтеков, их верование, историю, культуру, и даже начал изучать их язык». «Не хочешь ли ты сказать, что Педро — приемное дитя еще и ацтеков?» «Будущее покажет», — ответил Стефан.